и вы должны другим пример подавать, а не то, что вести себя так дурно. Но подойдите поближе». Живузем говорит еще очень много общих мест. Пальцево рассеянно слушает ее и, шевеля ноздрями, глядит через голову Дырявина в окно. «Отдай все и мало», — думает математик, рассматривая ее. «Роскошь, девочка, ноздрями шевелит пострел. Чует, что в июне на волю вырвется. Дай только вырваться, забудет она эту живузешку и болвана Дырявина, и алгебру. Не алгебра ей нужна, ей нужен простор, блеск, нужна жизнь». Дырявин вздыхает и продолжает думать. «Ох, эти ноздри! И месяца не пройдет, как вся моя алгебра пойдет к черту!» Дырявин обратится в скучное серое воспоминание. «Встречусь ей, так она только ноздрями пошевелит и здравствуй не скажет. Спасибо хоть за то, что коляской не раздавит». «Хорошие успехи могут быть только при внимании и прилежании», продолжает Живузем. «А вы невнимательны. Если еще будут продолжаться жалобы, то я принуждена буду наказать вас. Стыдно!» «Не слушай, ангел, эту сухую лимонную корку», — думает Дырявин. «Нисколько не стыдно. Ты гораздо лучше всех нас вместе взятых». «Ступайте», — строго говорит Живузем. Пальцево делает реверанс и выходит. «Ну что, смотрелись теперь?» — спрашивает Живузем. Дырявин не слышит ее вопроса и все еще думает. «Ну?» — повторяет начальница. «Плоха, по-вашему?» Дырявин тупо глядит на Живузем, приходит в себя и, вспомнив о прибавке, оживляется. «Хоть убейте, ничего хорошего не нахожу», — говорит он. «Вы вот уже в летах. А нос и глаза у вас гораздо лучше, чем у нее, честное слово. Поглядите-ка на себя в зеркало». В конце концов, мадам Живузем соглашается, и Дырявин получает прибавку.